Глава 35. Дина. «Где Матвей, Настя?» Я схватила ее за плечи. Сложно сочувствовать, когда у самой сердце кровью обливалось. Как он мог? Этого никогда не прощу. «Где мой сын?» И за Настю тоже. «Я не смогла остановить его, прости!» Заплакала она. «Неужели он ударил тебя?» Шепнула светлые волосы, убрав с лица. «Поверить не могу, что Женя опустился до такого!» Я моргнула, позволяя слезам пролиться. Это страх наружу выходил. «А если он Матвею вред причинит?» Еще несколько дней назад не поверила бы, а сейчас я жила в каком-то перевернутом мире. «Женя очень хотел попасть внутрь, а я агрессивно сопротивлялась!» С сарказмом ответила Настя. «Это можно назвать случайностью!» «Случайностью?» – воскликнула я. «У нее нос распух, и синяк на скуле наливался. Это нельзя так просто оставить, даже если не было преднамеренно. Одевайся, поехали в полицию!» – решительно сказала. «Если Женя думал, что прощу похищение сына и синяки подруги, то сильно ошибся». «Я не могу!» – шепотом ответила Настя. «Почему? Я же с тобой буду!» «Если Эдик узнает, то Егора перестанет привозить. Я не могу рисковать». Я понимала, реально понимала, но... «Настя, мне нужна помощь. Мне сына у него забрать нужно. Ты же знаешь, как в полиции сложно. Он ведь отец. Женя ничего не сделает Матвею, ты что?» «Ты до сих пор в этом уверена?» Спросила, пытливо в глаза заглядывая. «Помоги мне, Настя!» «Прошу, помоги! Пожалуйста!» Она посмотрела на меня затравленно и виновата. «Не могу я, Дина! Прости!» И завыла. «И скрывать больше не могу! Съедает меня это!» Слезы постаралась утереть, вздыхала со свистом. «Дина, я обманывала тебя! Мы обманывали! Я с Женей спала! Долго! 8 лет!» «Что?» «Неправда. Не может быть такого. Нет, не может. Что ты сказала?» «Мне так тошно и стыдно. Я ведь не хотела, не планировала. А когда случилось, простить себя долго не могла. Потом решила, пусть лучше со мной разнообразие получает. Семью вашу разрушать не собиралась. Поверь мне!» Настя попыталась дотронуться до меня. Погладить, как раньше. Я отшатнулась. Дышала часто и рвано. «Этого не может быть! Это все какой-то дурной сон!» «Я люблю его, Дина! Я так вросла в него! 8 лет никого к себе не подпускала, ведь знала, что он просто манипулировал мной, что тебя только любит!» Мне стало мерзко от его любви. И от дружбы тоже. Я Насте самое ценное доверялась, делилась многим, а она, оказывается, давно третьей в нашей постели поселилась. Есть ли вообще дно у этой чудовищной лжи? «Все знала, но против сердца пойти не могла, и сейчас не могу». «Мне сына вернуть нужно», — ледяным тоном подвела черту под этой исповедью. «Я не священник, чтобы грехи отпускать, и не бог, чтобы карать». «Дина», — шепотом позвала, — «ты сможешь когда-нибудь меня простить?» «Простить?» переспросила. «А ты сама-то смогла бы простить такое?» Она головой покачала, молча глотая слезы. «Я тебе доверяла. Всегда защищала, поддерживала. На твоей стороне была. Я сына тебе привезла!» Не выдержав, сорвалась на крик. «А ты?» «Прости, подруга! Ну, прости!» Настя в ноги мне кинулась, колени обняла, громко всхлипывала, а мне ровно было. Сегодня я несколько раз морально умирала. Кажется, не осталось во мне сострадания и милосердия. Меня никто не щадил. И я тоже не буду. Не потому, что не хочу. Теперь уже не могу. «Я не буду желать тебе зла, подруга!» Выплюнула и вздернула ее вверх. «Ты и так наказана! Любишь того, кто тебя презирает!» Она резко голову вскинула. Очевидно, не просто так Савин ее легкодоступной называл. «Но видеть тебя рядом с собой не желаю. Забудь, что дружили когда-то. Забудь моего сына. Господи, кем ты стала?» Презрительно скривилась. «Тошнит от вас обоих! Хороша парочка. С Томкой будете Савина делить или бутербродом трахаться. Фу!» Я ушла. В машину села и голову на руль уронила. «Что же за жизнь такая? Когда я в королевстве кривых зеркал оказалась? Почему вокруг одни лжецы и предатели? Один сын у меня настоящий. Для него я должна быть сильной. И я буду. Бороться буду. За него и для него». Жене ехать на связь не удалось, пока ехала в ближайшее УВД. «Ничего, я весь город на уши подниму, но верну себе сына». «Здравствуйте!» – кинулась к окошку с дежурным. «У меня похитили ребенка!» «Да, я считала это именно похищением. Женя собирался получить за Матвея выкуп. Меня. Не дамся. И сына верну». «Так». Он не сильно оживился, но сбросил вечернюю линцу. «Пишите заявление». Выдал мне лист и ручку. «А я вызову оперативника». Через 10 минут я сидела в маленьком кабинете и рассказывала свою историю. Старший лейтенант Капризов ВБ сначала бодро записывал, но когда узнал, что ребенок уехал с отцом, проявил профессиональный скептицизм. «Вы поругались с мужем, и он забрал от...» Заглянул в записи. «Лебедевой АА Савина Матвея. Правильно?» «Да, но мы не просто поругались, а он не просто забрал. Он сделал это против моей воли». «Но вас там не было, верно?» «Да, но моя поддыр... знакомая, — поправилась я, — пострадала от действий моего мужа». «Где она? Заявление нужно от нее, иначе это просто слова». Я тяжело вздохнула. «Да что же такое-то? Этот Капризов будто не слышал меня. Вы не понимаете, что это мой сын, и его увезли. Я не знаю, куда. Я волнуюсь». «Ваш муж может причинить ему физический или моральный вред?» «Нет». Я сказала это раньше, чем мозг сигнал получил. На автомате доверяла Савину. «Но я боюсь, что мой муж спрячет его от меня». «Дина Владимировна», вздохнул он, «вы дома вообще проверяли?» «Женя бы не забирал Матвея с такой агрессией, чтобы просто домой отвезти его. Это же бред!» «Нет, но...» «Мы не можем начать розыскные мероприятия». «Нет состава преступления. Ребенок с отцом. Опасности, по вашим собственным словам, для мальчика нет. Разберитесь в семье сначала, а потом в органы обращайтесь. У нас столько реальных преступлений!» Я только хмыкнула. «Ну да, ну да. Видела полное отделение людей. Митингующих хватать поважнее, чем детей искать». «То есть вы мне не поможете?» Уточнила для верности. «Поможем. Заявление примем. Но для начала вернитесь домой. Проверьте там». «Телефон мужа и сына выключен». «Такое бывает», кивнул он. «Поверьте моему опыту. Уверен, они уже пельмени дома едят, пока мама по городу носится». Я улыбнулась и подалась вперед. «Я в прокуратуру пойду. Кто у вас здесь главный?» Капризов ВБ только тяжело вздохнул. Похоже, он увидел во мне проблему. Так и есть. Меня шпыняли по всему отделению. Отправляли то к одному оперативнику, то к другому. Посылали домой. И недословно, но в известном направлении. Утром я устала бороться с системой и реально собралась в прокуратуру, когда мой телефон ожил. «Ты где? Где Матвей?» «Привет, любимая. Надеюсь, не разбудил?» «Сволочь! Такой спокойный, такой уверенный!» «Я вообще не спала! Где вы? Отвечай немедленно!» «Притормози, Дина!» Резко обрубил. «Мы не будем говорить, пока ты не успокоишься». Я выдохнула. Нельзя, чтобы он отключился, иначе я с ума сойду. «Как я могу быть нормальной после того, как ты увез Матвея? Зачем ты это сделал?» Я неосознанно заводилась. Это невозможно контролировать. «Зачем?» «Мы уехали в отпуск. Ничего сверхъестественного не случилось. Надеюсь, ты присоединишься к нам со временем». «Ничего не случилось?» Ошарашенно переспросила. «Ты Настю ударил!» «Это вышло случайно». Он не лгал. Женю я все-таки знала. Хотя, что я там знала? Он настолько виртуальный лжец и манипулятор, что ни в чем нельзя быть уверенной. «А спал ты с ней тоже случайно?» – крикнула я. Не хотела показывать, как больно мне от его измен. Пусть думают, что мне плевать, но не вышло. Их предательство, его предательство, непереносимая жестокость. «Дина, когда ты будешь готова, я попробую объяснить». «Не нужно мне ничего объяснять. Развод получишь и гуляй по любовницам, хоть гарем разведи, мне плевать». «Я не дам тебе развод». Его голос упал до минусовой отметки. «Ты думаешь, мне разрешение твое нужно? Серьезно? До одной записи твоих осмотров!» Едко бросила. «Хватит, чтобы в суде время на подумать не давали!» «Ну, записи положим, больше нет». «Сволочь! Неужели удалил? Я ведь не проверила даже». «Но есть любящий муж и отец, и есть жена, которая хочет к любовнику уйти, в семью бросить». «Я не ухожу к любовнику, я просто ухожу». «Даже так?» Он тихо рассмеялся. «Значит, Барсов именно такой, как я думал. Давай встретимся и попробуем поговорить». «Давай, где вы? Я приеду?» «Нет, красавица моя, пока без Матвея, только ты и я». «Не будь законченным мерзавцем! Верни мне сына!» «Этот сын такой же мой, как и твой!» Женя тоже кричал. «Пожалуйста, Жень, не мучай меня!» Я слышала, как шумно он воздух втянул. Затем заговорил, и голос его звучал спокойно. «Чувствую, ты не готова к обстоятельной беседе. С Матвеем все хорошо, он спит еще. Я позвоню позже». «Нет! О, Боже, нет!» Но телефон уже молчал. Повторный набор ничего не дал. Я громко всхлипнула и посмотрела на здание УВД. Я как рыба трепыхалась на крючке у опытного рыбака. Сорваться пыталась. Мне нужна помощь. Одна не справлюсь. Женя играл на моих страхах и сомнениях, на моих секретах. Пора кончать с ними. Или тайны сожрут меня. «Здравствуйте. Я могу увидеть господина Барсова?» Я приехала в Астронефть. На управленческий этаж поднялась без проблем, а вот в приемной главы компании вышла неувязка. «Вам назначено?» Широко улыбалась красивая секретарша. «Нет, но тогда ничем не могу вам помочь». Она все еще улыбалась. «Уверена, господин Барсов примет меня». «У господина Барсова очень важное совещание сейчас. Оставьте свои контакты, с вами свяжутся». «Я могу переговорить с Ириной Петровной?» Личный секретарь Максима меня знала. Надеюсь, поможет. «Присядьте, пожалуйста». Девушка все еще улыбалась, но видно, что я ей надоела. Она принялась звонить, а я ждать. «Извините». Секретарша сама подошла ко мне. «Ирина Петровна занята на совещании». «Я подожду». «Не стоит». Я начала закипать. Я увижу Барсова, даже если придется с боем к нему пробиваться. А вот и случай. Открылась дверь приемной, и я, не испытывая сомнений и страха, стремительно бросилась туда. «Подождите, вы не можете!» Я даже не оборачивалась. Краем глаза заметила, что Ирины Петровны действительно нет на месте. Значит, распоряжение не впускать меня не давали. «Я вызову охрану!» «Вызывайте!» Я рванула дверь директорского кабинета. Макс был не один. Несколько мужчин в строгих костюмах разом ко мне повернулись. Взгляды у них были не менее строгие. У Максима тоже, пока не понял, кто так бесцеремонно к нему ворвался. Через секунду уже выглядел удивленным и взволнованным, а я была решительной. «Нам нужно поговорить!» Барс осмотрел на меня долгих секунд 30. Затем также, не сводя глаз с меня, сказал. «Господа, прошу прощения, вы не могли бы нас оставить?» Под тихое ворчание мужчины вышли. Дверь закрылась. «Привет!» Поздоровался тихо Макс. А я окаменела. Ехала, чтобы сбросить ярмо своих тайн. А сейчас даже овцой блеять не решалась. «Мне нужна твоя помощь!» Зашла с главного. «Мне некому больше пойти!» Макс весь напрягся. Вероятно, думал, что пришла говорить о нас. И только сейчас понял, что все сложнее. «Помоги найти сына!» «В смысле?» «Женя увез его! Я не знаю, куда!» Меня прорвало. «Была в полиции, но они не хотят вмешиваться. Мне так плохо! Помоги, пожалуйста!» «Успокойся!» Макс резко вышел из-за стола и ко мне подошел. В глаза заглянул и, вероятно, увидел отражение моего внутреннего отчаяния. «Разберемся, ребенка найдем, а ты не плачь. Савин ведь ничего ему не сделает, отец же». «Интересно, он себя убеждал или меня? Откуда Макс мог знать?» «Ладно, нужно собраться». Я набрала в грудь побольше воздуха. «Пора рубить». «Максим, мне сказать тебе нужно». «Давай же». «Женя, не отец Матвея». Макс непонимающе нахмурился. «После той ночи в клубе ты уехал, а я... Я... Матвею будет 11 через 2 месяца. Он твой».